Да пробудится лесоруб. Дряхлая полуслепая лапланка, доживающая свой век на чародействе и гадании, сунула ему в руку кусок вынутой из печки каккары. «Иди», — прошамкала она черным, ввалившимся ртом, «иди, только сторонись заходить в Туоколу, Ильвисярви и Юколу. Там одни проклятые саксолайнины». «Куда же идти, если везде немцы?» — спросил капрал. «А ты по болотам, ты по лесам, да сохранят тебя добрые духи». «Китос, мумму!» И, сунув за пазуху приятно обжигающую живот каккару, Теппа Ориканин пошел на юг, все дальше и дальше. Подули теплые ветры, снег растаял. Держа лыжи под мышкой, он обходил деревни за дворками. Гитлеровцы могли убить его, как финна, щуцкоровцы, как изменника. Страшно, когда в родной стране не найти себе места. Отряхивая с ветвей комья рыхлого снега, мирно и покойно шумели леса. Он шел на юг, и с каждым часом выпрямлялись корявые березы, стройнее становились сосны, глубже предательские болота. Идти по мшистым кочкам и гатям было трудно, капрал по пояс вымок в жидкой грязи. Вечером Теппа Ориканин встал коленями на камень и долго молился, прикладывая к груди большие, перевитые узлами вен руки. Листья осины трепетно дрожали над ним. Старая ворона, склонив на бок голову, внимательно следила за человеком. Капрал перестал молиться, и по его щеке медленно поползла большая слеза. Он вспомнил, как легко ему было тогда, в молодости, когда он сидел в пивной, играл на самодельной гармошке, а Лиса пела высоким чистым голосом. Она пела о том, что на горе стоит дом, а под горой река, и по реке плывет лодка. Разве думал он тогда, что ему придется прятаться по болотам, а его Лиса станет подстилкой немецкого ефрейтора? Проклятая жизнь! Он поднялся с колен и увидел, что далеко-далеко среди сосен редкого леса мерцает теплая точка костра. Капрал снял штаны, выжал их сильными руками, потом надел снова и пошел к людям. Огонь то пропадал из виду, то снова вспыхивал в отдалении, становясь все ближе и теплее. «Только бы не немцы», — думал он, — «сначала посмотрю». Неслышными шагами подкрался к костру. Две молодые женщины сидели возле огня. На воткнутых в землю палках сушились авиационные комбинезоны и большие меховые сапоги. Лица женщин были усталы и черны от копоти. Одна из них поворачивала над огнем сучок с нанизанными на него грибами, другая смотрела на пламя. «Русские». Самолет их, наверное, подбили. И вот... Под ногой хрустнул сучок, два пистолета сразу уставились в темноту. «Кто здесь?» Теппа Ориканин вяло опустился на кочку, сказал на корявом русском языке. «Не надо стрелять, Нейти. Вы русские, а я финн. Между нами война кончилась, Нейти. Выбрасывай оружие!» «У меня нет оружия, я бежал из тюрьмы». «Тогда подойди сюда». Капрал вышел из темноты, жадно посмотрел на костер. «Я сяду, Нейти, если позволите». «Садись». Он почти обхватил руками веселое, брызжущее искрами пламя. Его лицо просветлело, когда он сказал: «Вы добрые люди, Нейти». Одна из женщин, которая жарила грибы, спросила: «До границы еще далеко?» «Если идти прямо, нет. Но кругом немцы». «Это мы знаем. Летели, так видели. А сколько нам еще идти?» Он увидел, что нога одной женщины забинтована, и промолчал, чтобы не пугать их дальностью расстояния. «Вы откуда идете?» — спросил он. Ему не ответили. Женщина, у которой была перевязана нога, спросила: «Саня, ну скоро ли?» «Сейчас, Шура, сейчас. Вот эти, кажется, уже готовы. Потерпи еще немножко». На сучке, истекая соком, морщились от жара лесные и тундровые грибы, от них вкусно пахло. «Найти», — сурово сказал капрал, — «снимите вот этот крип, и этот тоже снимите, они ядовитые». «А мы их ели». «Снимите», — повторил капрал и нащупал под мундиром давно остывшую каккару. «У меня», — сказал он, подумав, — «есть хлеб, и мы сейчас, Найти, съедим его весь». На шестой день своего пути Теппа наткнулся на заявочный столб акционерного общества. По реке, подпрыгивая на порогах, быстро неслись сосновые бревна. Капрал поймал одну из них, притянул к себе комель. Так и есть. На толстой коре вырублена марка — «Ха». Значит, он вышел прямо к вырубкам в Вяррио. Скоро послышался стук топоров и визг пил. Теппо Ариканин пошел быстрее. Голод и болотная сырость вечернего леса торопили его. Треск рушащихся на землю деревьев напомнил ему былое, когда он валил лес на хозяйских вырубках. А вот и сама делянка, где он ел гороховый суп и спал на тесных, загаженных клопами нарах, дыша тяжелым батрацким потом. На крыльцо вышла пожилая женщина, топая по ступеням подбитым деревом кингами. Всмотрелась. «Никак это ты, Теппо?» «Я тетка Илмари. Узнала все-таки». «Узнала. Хоть и состарился-то очень. Откуда?» Капрал невесело отмахнулся от кухарки, вошел в дом. «Ну?» — спросил он. «Остался еще лес у моей Суоми?» «Рубят, рубят, а все не вырубят». «Да, тетка Илмари, да. Зато вот людей стало меньше. Пуля не топор, срубит и щепок не останется». «Да, тетка, да». «Позвать кого?» — спросила кухарка. «А разве кто остался из прежних друзей?» «Пришли недавно. Вот Антиротвара без руки, Вяйни Коскела, Пекка Ярвилайнин, Матти Сеплянин. А ну-ка, позови их». Пришли лесорубы, сложили в угол свои тяжелые топоры, сели вдоль стены на лавку. «Хувая пейвя, Теппа! Где ж твои капральские погоны?» «Я оставил их в тюремном каземате Пицамо». «Так. Пришел получить вместо них топор?» «Я», — ответил Ариканин, — «если возьму топор, так буду рубить кого угодно, только не деревья». «Война закончилась, Теппа». «Она еще только начинается, дурни». «Кхе-кхе!» — откашлялись лесорубы. Тетка Илмари, печально вздохнув, разлила по мискам похлебку, разрубила на ровные части фанеру, оставшуюся от прошлых времен. «Садись и ты, Теппа!» Ариканин сел. Голова пошла кругом от одного только запаха вареной пищи. «Ух ты!» — сказал он. «Такая же, как в каземате!» Жаром дышала раскаленная до красна железная бочка, заменявшая печь. Лесорубы разделись до пояса, так что открылись шрамы и раны двух воин, и стали жадно есть. «Такая же, как в каземате», — согласился один лесоруб. «Только в каземате за нее деньги не высчитывали». «Зато потом», — улыбнулся капрал, — «чуть не высчитали за все сразу». Кухарка снова вздохнула. «Русские говорят, береженого Бог бережет». «Помолчи, тетка». Когда миски были вычерпаны до дна, все пятеро легли на верхние нары, закурили горький табак с примесью листьев. «Ну, рассказывай, Теппа». Кое-как, подбадриваемый кивками, кряхтением и поддакиванием, рассказал о себе. Помолчали. Захрустел лист газеты. «Читал?» «Что?» «О беженцах из Пицамо. Как их там немцы?» Теппа сердито засопел носом. «Я это сам видел». «Так, а про договор знаешь?» «Слышал, но плохо знаю». Однорукий Анти Роутвара заговорил первым. «Дешево мы вышли из войны, дешево. Наша Суоми еще в 1939-м начала то, что Гитлер хотел. А вот ведь русские мстить не стали. Даже военнопленных возвращают. Говорят, что наши правители не справились со своим обязательством». «Каким это обязательством?» — спросил Ариканин. «А ты разве не знаешь, что Маннергейм еще до переговоров обещал к 15 сентября всех немцев, что остались у нас, интернировать? Прошел этот срок». Бывший капрал усмехнулся. «Немцы и не уйдут. Вон я шел по Лапландии, стон стоит, всех гонят окопы рыть. Хотят линию обороны тянуть от Пицамо до Рованиеми. На нашей же земле собираются воевать с русскими. И пока сам народ не поднимется, гитлеровцы останутся у нас». «У нас те по свои гитлеровцы есть», — сказал Матти Сеппинин. «Вот послушай. Здесь финская секция Международного рабочего ордена приветствует заключение мира и в заявлении своем пишет. Ты слушай, она пишет, что условия мира очень снисходительны, если принять во внимание длительную службу финнов на стороне гитлеровцев. Финны могут вновь завоевать уважение и доверие демократического мира только в том случае, если предадут в руки правосудия своих собственных финских гитлеровцев. Понятно, Теппа?» «Ну и что? Предали правосудию?» «А вот прочти». Теппа развернул серый и стертый в карманах газетный лист. Глаза, непривычные к чтению, медленно ползли по строчкам. Финское правительство обязано распустить такие фашистские военные партии, как ИКЛ, ТАК, Щуцкор, Союз братьев по оружию, Академическое карельское общество, АСИВЕЛИ. Ага, и до наших эсэсовцев добрались. И женскую фашистскую партию Лотта Свярт. Значит, потрясут наших хозяев. Потрясут или нет, а пока они нас трясти начали. А что? Приезжал Суттинин. Барон? Да. Снизил расценки, за похлебку стали высчитывать вдвое больше, а ты посмотри, в чем мы работаем. Лесоруб поднял ноги в рваных, перевязанных бечевкой пьексах, из-за голенищ которых торчали пучки сена. Одно слово — батрак. Перед сном каждый лесоруб получил по стакану молока и поставил его на подоконник. Мы и тебе, Теппа, выделили долю. Завтра выпьешь простоквашу. Бывший капрал вышел из барака. Закурив, облокотился на перила крыльца и задумался. В вышине, пробиваясь через ветки елей, тихо горели ночные звезды. Горько пахло смолой и свежесрубленной щепкой. Теппа Арикайнен смотрел на звезды, дышал запахами осеннего леса и думал о тех, кто сейчас спит в бараках, в соседней деревне, кто еще ворочается на казарменных нарах, кто вот так же смотрит на звезды через решетки казематов. Он думал о всей своей Суоме, настрадавшейся, милой, доброй Суоме, которая пахнет сосновыми соками, озерной водой и потом лесорубов, каменщиков, рыбаков. В этот момент он понял. Война закончилась. Но она закончилась только для русских, а финнам не принесла долгожданного покоя. Снова в глухих деревушках становятся под знамена щуцкоровские батальоны. Гитлеровцы не уходят из Лапландии, терзая нищую землю железом своих орудий. Теппа Арикайнен потянулся до хруста в костях и твердо решил. «Пусть они пьют свою батрацкую простоквашу, а я не стану. Довольно, сатана Перкеле. Пора подумать о нашей Суоме, если об этом не хотят думать в Хельсинки». Он вернулся в землянку, выбрал из груды топоров самый тяжелый и долго точил его. А наточив, сунул его за пояс, призывно крикнул. «Эй, кто со мной? Вставайте!» Через несколько дней по северным провинциям Финляндии пронеслась тревожная новость, которую передавали по деревням, становищам и делянкам. Люди зашептались. «Ляски Каппина! Ляски Каппина!» Старожилы припоминали 1921 год, когда эти два слова родились так же, как и сейчас, на вырубках Вяррио, и лесорубы, пробудившиеся в лесных трущобах, пошли громить лесных баронов и кулаков, чтобы покончить с террором лахтарей в Советской Карелии. Лесорубы пробудились! Лесорубы восстали! Эта весть шла по узким звериным тропинкам, проползала через болотные гати, влетала в деревни, как сорвавшийся с цепи медведь, и одни прятались по домам, другие выходили навстречу этой вести. Одни говорили: «Эти выгонят немцев, эти освободят Лапландию». Из-за плотно закрытых ставней доносилось другое: «Сюда бы наших парней да пулеметы». Лесорубы меняли топоры на шмайсеры и шли от одного селения к другому, под корень срезая буйно разросшиеся кусты немецких гарнизонов. И кружились по дорогам слухи, ведет лесорубов бывший капрал, убежавший из тюремного каземата Пицамо, ведет он их за собой и говорит всем, кто ему встретится. «Пора», — говорит он, — «пора, люди! Пусть каждый финн подумает о земле, на которой живет. Надо сдержать обещание, данное русским. Ни одного немца в нашей прекрасной Суоме». Тяжело шагал по земле рыжий финн Теппа Арикайнен. Много полегло немчуры от его крепкой батрацкой руки.